Ты любишь Родину. Ежедневно, бесстрашно ты вступаешь в бой с ее врагами по первому зову Набата, призывающего тебя к защите Родины от врагов. Но этого мало. Ты видишь толпы инертных, для которых слово «Родина» — звук пустой. Ты видишь сотни и тысячи, старающихся под всякими предлогами обмануть бдительность своих властей, чтобы избежать призыва. Ты видишь всюду трусов или лентяев, изображающих из себя больных, лишь бы подставить под угрозу другого и благополучно избрать лучшую долю самому. Разве можешь ты проходить равнодушно мимо них? Разве можешь не призывать их к пробуждению? Разве надо сходить в ад, чтобы там раскрепощать темное создание? Вокруг тебя кишат толпы заблуждающихся людей. Они думают, что живут в любви и правде, целыми днями живя в безделье и наслаждаясь счастьем личного мира и словословий своему Богу. Они поняли по-своему Бога и его пророков и считают себя прозорливцами и избранниками, потому что прилепились к той или иной церкви и религии и славят их. Но их словословие бездейственное, оно не становится силой ни их родине, ни для их встречных. Оно расслабляет их самих, вводя их в мелкие экстазы ложных видений и пророчеств. Тормоши их всеми путями, вводи в их день тысячи предлогов к труду и действию, выводи их из ленивого счастья. В других встречах ты найдешь высокий дух, скованным уродливой формой гордости и самолюбия. Вноси пример простой, нежной любви и докажи своим трудом дня, как не нужно все знание человека, если оно подано высокомерно и нудно. Еще чаще ты встретишь форму отрицателя, поносящего свою родину за ее беспорядок, неустроенность, пороки и так далее. Эти люди всегда и неизменно наиболее тяжко больны самовлюбленностью. У самих у них в домах такая же грязь, смрад и неразбериха, как и в их перепутанных мыслях и желаниях. Их внешность, их манеры действовать и мыслить антиэстетичны, как и их манера одеваться, сидеть, говорить, спать. Труднее задачи для них самих, задачи вылезти из слепоты отрицания, нет. Здесь бдительно разбирайся, кому из них прикасаться священной любовью и усердием, а где идти мимо, послав благословение их темному пути, который они сами сделали таковым. Всякий темный путь начат с отрицания. Революционер, видя страдания своей родины под пятою деспотов капитализма, борется, неся в мир уверенность в лучшем будущем, неся общее благо на своем знамени борьбы. Он вдохновенно держит оружие в руке, зов его вырывает тысячи сознаний из спячки безволия и смерти. Он озарен сам призывом раскрепощенной жизни в себе и зовет своих братьев к свету и свободе. Его путь светел, и он ложится светом на пути встречных. Он трудится, ежеминутно видя миллионы несчастных и угнетенных перед собой. И если он становится вождем народа, он освящен божественной силой любви, помогающей ему нести на плечах свой многомиллионный народ к свету и славе. Такой вождь живет, нося в своем организме все миллионы сердец своего народа. Он един в радости и боли с каждым тружеником своего народа, и он выводит свой народ на то место, которое мудрость бьющего часа ему определяет. Из отрицателей же создаются кадры слуг темных захватчиков власти, основывающих свое, отъединенное от народа счастье и благополучие, на личном капитале, накоплении от порабощения всего народа под пятой олигархии капиталистов. Вождь, пробирающийся к власти, не зовет народ к свободе и раскрепощению. Он бросает ему мелкую кость собственности, ищет все возможности закрепостить в жажде наживы и кастовых предрассудках свой народ, чтобы пробраться легче к мировому владычеству. Мимо таких людей иди, тщательно разбираясь, будет ли твоя помощь им своевременна и полезна. Ты можешь сам истратить великие силы усердия и любви, можешь иступить много мечей ума, радости, энергии и не достичь ничего. Отрицатели, если попадут в полосу несчастья, придут к тебе, возьмут твою помощь и отвалятся, как сытые пиявки, чтобы снова заняться наращиванием жиров тела и духа, как только ты поможешь им пройти период временных неудач. Подлинное усердие человека, вступившего на путь сознания в себе света и мира, должно заключаться в бдительном распознавании, где, куда и как нести свои духовные сокровища. Совершенно бессмысленно остановиться в жизни на религиозном восхвалении своего Бога, если не дошел до понимания, что Бог един для всех и что путь к Нему единому безразличен, вся религиозная жизнь пропала. Человек совершенно так же закрепостился в своем добре, как отрицатель в своем зле. И тот, и другой не поднялись в своем духовном понимании выше обид, объяснений, переживаний личных драм, самолюбия и бичеваний гордости. В пути, которого ты ищешь, не может быть остановок. Сила, движущая Вселенную, раскрепощаясь в человеке, дает ему возможность трудиться, трудиться и трудиться. Иногда больной человек, былинка по своим физическим данным, тащит много лет воз с таким грузом на общее благо, что глядящим со стороны становится жутко. Ему же самому его жизнь кажется простой и легкой, ибо без включения в труд и жизнь своего народа он не понимает жизни на земле. Раскрывающееся сознание человека постепенно сбрасывает с себя чешую предрассудков. Мелкий вздор наказаний и наград, условных подаяний за добродетель, которую человек понимает как отказ себе в чем-то, чтобы принести жертву насилия над собой другому, спадает сознание просветленного человека одним из первых. Он начинает понимать все величие жизни, он начинает ощущать радость жить в труде для другого, он скучает, если сегодня в нем никто не нуждался. Понятие «быть нужным кому-то» становится ритмом его дня, как ритм дыхания, неощутимым, если оно идет в гармонии и мире. Проходя день, живи его, как свой последний день, но последний не по жадности и торопливости желаний или духовных напряжений, а последний по гармоничности труда и его бескорыстию. Ты носишь в сердце вопрос, где личное «я» и где «не я». Для тебя с момента твоего рождения к единой жизни уже нет возможности этого разделения. Для тебя все, с чем ты общаешься, все пути к величию в форме временной. Для тебя палач, жертва и плаха — все та же единая жизнь, в которой единица ты сам и которую видишь во всем вокруг себя. Иди же свой день в мире и чести. Храни целомудрие и чистоту, и ты дойдешь до жизни в кругу тех, кто раньше тебя пришел к такому сознанию себя, частицы единой жизни, единицей всей Вселенной. Твой путь — путь служения Богу в человеке, твой труд — путь знания, приложенного в любви и труде простого дня. Я внезапно почувствовал, что сила, та огромная сила, которая только что наполняла меня, меня покинула. Место, где сидел незнакомец, было пусто. Так кончалась первая запись брата Николая. Я лег спать с рассветом, и мой друг разбудил меня вовремя, чтобы догнать и по дороге к озеру. Я весь еще находился под впечатлением записи, которую читал ночью, и, поздоровавшись с И, сразу же выпалил ему. Как я поражен, что брат Николай мог понять без посторонней помощи и руководства все то, что ему в первое свидание сказал Али. — Почему же ты знаешь, что это был Али? потому что описание глаз в книжке может принадлежать только ему, а ощущение, что в присутствии Али что-то тебя теснит и давит, настолько характерно, что не может быть спутано ни с чем и ни с кем. Именно какой-то свет от него исходящий слепит и подавляет, и это ощущение мне тоже очень знакомо, ощущение резко меняющееся, когда Али улыбается или прикасается. Тогда уплывает куда-то его давящая сила, и сердце наполняется блаженством. Никогда не подле вас, мой дорогой милосердный учитель, ни подле флорентийца, ни подле сэра Уоми я не чувствовал этой силы, потрясающей весь организм. Поэтому в словах брата я сразу узнал Али. Достаточно раз его увидеть, чтобы навеки и всюду его узнавать. Быть может, ты и прав, так ощущая необычайную и никому другому недоступную силу Али. Но все же, за годы жизни здесь, когда ты уже из неофита станешь сильным учеником, тебе надо приобрести такое высокое самообладание, чтобы сила Али не подавляла твой дух, а раскрывала его к труду и борьбе. Ты видишь, Левушка, что на земле все, что живет, все борется. Но тот, кто понимает свой путь земли как величайшую ценность, тот борется и трудится, совсем забыв о себе. И чтобы так раскрепоститься в своем сознании, надо каждый день распознавать в окружающих жизнях только одно – где человек прошел свое сейчас в любовном единении с людьми, а где он их критиковал, оставаясь бездейственным. Пойми, друг, что очень многие понимают высокие идеалы, принимают религию и ее требования. Но религия единственная истинная – это любовь сердца. Религия – это не то, что знают и принимают, а то, что умеют приложить к делу в действии дня. Наш разговор был прерван встречей, напомнившей мне мой первый день приезда в общину. Мы столкнулись с Андреевой и леди Бердран. Но какая разница была сейчас в обеих приятельницах? Леди Бердран с розами на щеках, веселая, смеющаяся и задорная, глядела сущей красавицей. Наталья же Владимировна, вся по-прежнему вращаясь своими властными глазами, стала вся точно восковая, и не только бледность вызывала это сравнение, от нее веяло мягкостью и лаской. Ее добродушная ирония, с которой она всегда прежде меня встречала, переплавилась в нежность. Ее голос, когда она ответила на мое приветствие, показался мне голосом матери и вызвал ответную волну любви и признательности в моем сердце. «Мой чудо-граф, я чувствую себя вашей, вам очень обязанной ученицей. До сих пор думала, что ранги и ступени разделяют людей». Я принимала каждого в первую голову, оценивая его знания на том пути, к которому стремилась сама. Теперь, получив урок великого смирения через вас, я прозрела к истинному знанию, которое сейчас считаю первым по величине и важности. Дух, стремясь к познанию, должен развязать свой мешок с любовью и завязать накрепко мешок с предрассудками». В моей встрече с вами я поняла, сколько было во мне самомнения. Я увидела в самой себе бездну условного, что мешало мне свободно общаться с людьми. Теперь же мне стало легко, потому что меня осенило, и я увидела, в чем и где во мне самой сидят главные закрепы предрассудков.